и Германия уже не читала их писем. Она, наконец, послала ему полное объяснение своего брака с Будбергом, и реакция Горького была гораздо мягче. «Получил письмо от Марии Игнатьевны», — писал он Ладыжникову 28 декабря. «Она действительно вышла замуж. Она вышла замуж только в начале января 22 года. И заболела туберкулезом. Сообщите это Петру Петровичу. Адреса ее я не имею. Она не написала его, но письмо из Эстонии». Вскоре после этого письма пришел новый чек из Дрезденского банка. Рождество она провела с детьми и миссией, и теперь, наконец, был назначен день свадьбы. Лаю не терпелось вырваться из Таллина, и венчаться с Муром он поехал с билетом в Берлин в кармане. Рождественские праздники ему были совершенно ни к чему, они только задержали его отъезд. Наконец, все было готово, и Мура вызвала по телефону Р, взяла с собой Мисси, и они вчетвером, невеста, жених и два свидетеля, вошли в одну чистенькую светлую канцелярию, где им на двух языках были прочтены их будущие обязанности друг к другу. Вечером Лай выехал туда, где, как он выразился, ему светили огни Курфюрстендама, и она, выждав несколько дней, приняла решение. Прежде чем ехать в Санкт-Блазиен, написать еще одно последнее письмо в Лондон. Но на этот раз не Локкарту и не Уэлсу, а Морису Берингу. Он не мог ей не ответить. У него не было причин ей не отвечать. Но почему те двое не ответили ей? Она написала 4 письма, по 2 каждому. Почта не вернула их. Значило ли это, что письма были получены? Мысль о возможности перлюстрации мало беспокоила ее, но она писала осторожно, давая понять адресатам, что и они должны ответить ей, ни на минуту не забывая, что прежде чем она их прочтут враждебные ей лица. Но все это казалось ни к чему. Ни Уэллс, ни Локкарт ей не ответили. Она написала Берингу живое, веселое, но и осторожное письмо. Спросила, как он прожил эти годы, много ли написал и издал книг, скучает ли по России. И как поживают все знакомые, милые сердцу, Уолпол, Рансом, Хикс, девочки, Люба Малинина и Женя Шелепина, которых они увезли с собой тогда. А, кстати, где Брюс? Где H.G.? И написал ли что-нибудь сногсшибательное ее старый приятель Сомерсет Моэм? Она скоро получила ответ. Беринг писал ей с какой-то незнакомой ей робостью и осторожностью. Он поздравил ее с возвращением домой, в старую Европу, которая принадлежит ей, которой она принадлежала и будет принадлежать. Писал, что жалеет, бесконечно жалеет, что не может ей послать адреса H.G., который ездит по США из колледжа в колледж, читает лекции о будущих судьбах мира и как их улучшить, имеет там огромный заслуженный успех, а также и адрес Брюса, который не то на Балканах, не то в Венгрии, не то директор Международного банка, не то связан с Foreign Office, а также недавно, говорят, решил испробовать свои силы в журналистике. Почему после этого письма она не поехала в Санкт-Блазиен, мы не знаем. Она не только не поехала туда, но, выждав около месяца, она, ничего никому не сказав, поехала в Лондон, даже проездом не остановившись в Берлине. Она видела кое-кого в Лондоне, кого именно мы не знаем, во всяком случае ни Уэллса, ни Локкарта там не было. Она пробыла там неделю и вернулась в Таллин, не выходя из поезда в Берлине. Позже она мимоходом сказала Ходосевичу: «Я должна была поехать. Я должна была увидеть Лондон. Не было людей? Кое-кого я видела. Но главное — город. Я больше не могла ждать». Теперь у нее были не только крепкие башмаки и теплая шуба, но и черная шелковая юбка в складку, и светлые чулки, и лайковые перчатки, и белый пуховый берет, надевавшийся по последней моде низко на лоб и на одно ухо, и белый к нему пуховый шарф. Она в Лондоне пошла к парикмахеру, самому лучшему, с вывеской «Гастон де Пари», а вытертое бархатное манто, доходившее ей до щиколотки, большую черную шляпу с пером, туфли с острыми носами и французскими каблуками и старый вытертый соболий палантин она выбросила в Таллине, как хлам.